Навстречу им по улице шли Анги, Энук, Шек и Ники. Мальчики поздоровались с Гомером, и он поздоровался с каждым из них по очереди, назвав их по именам. Спускался вечер, солнце заходило, небо было алым, на город спускалась тьма. «Кого ненавидеть?» — спрашивал Гомер. «Не знаю. Меня сбил с ног Байфилд, когда я участвовал в беге с препятствиями. Но я не могу ненавидеть даже его. Такой уж он человек, ничего не поделаешь. Не пойму, как это получается. Не пойму, кто все это творит. Ну, просто никак не соображу. Одно только я хотел бы знать. Как это могло случиться с моим братом? Вот и все, что мне надо знать». «Ничего подобного со мной еще не бывало. Когда умер отец, все было иначе. Он прожил хорошую жизнь, вырастил хороших детей. Мы очень горевали, когда он умер, но нам не было обидно. Теперь мне обидно. А я не знаю, кто меня обидел. Кто этот враг? Вы его знаете, мистер Спенглер?» Прошло немало времени, прежде чем управляющий телеграфной конторой решился ответить рассыльному. «Я знаю, что этот враг не народ», — сказал он. «Будь это так, я сам был бы себе врагом. Народ повсюду одинаков. Один народ не может ненавидеть другой, тогда он ненавидел бы самого себя. Да и человек не может ненавидеть людей. Они тоже часть его самого, а он часть их всех. А если человек ненавидит себя, у него только один выход — уйти, покинуть мир, оставить других людей. Твой брат не хотел уходить. Он хотел жить. И он будет жить. Как? — спросил Гомер. — Как он будет жить? — Не знаю, как, — сказал Спенглер. — Но я должен верить в то, что он будет жить. Может, он останется в тебе, в твоем маленьком брате, Улисе, в любви, которую вы ему отдали. — Нет, — сказал Гомер, — этого мало. Я хочу его видеть. Простите, но я хочу его видеть так же, как хочет мой брат Улис. Я хочу видеть. Вот он ходит, вот он стоит. Чувствовать его запах, разговаривать с ним, слышать его голос — слышать его смех, даже ссориться с ним, как бывало мы с ним ссорились. А где же я теперь его найду? Как бы я его ни искал, я его не найду. Весь мир теперь стал другим. Все люди на земле стали другими. Они потеряли что-то хорошее, стали хуже, и в итоге все переменилось, потому что мой брат больше никогда ничего здесь не увидит». Они шли через парк возле тюрьмы к стадиону. «Я не буду тебя утешать», — сказал Спенглер. «Да я бы и не сумел. Но помни, что хороший человек не может умереть. Ты его увидишь не раз. На улице, в домах, повсюду. На винограднике, в плодовом саду, в речной струе и в облаках. Во всем, что делает мир для нас желанным. Ты почувствуешь его во всем, что породила любовь, во всем, что создано для любви, во всяческом изобилии, во всем, что произрастает. Сам человек, его живой образ, может от нас уйти, его могут у нас отнять, но лучшее, что в нем было, остается, остается навеки. Любовь бессмертна и дает бессмертие всему, что нас окружает, а ненависть умирает ежеминутно. Ты умеешь метать подковы? Нет, — сказал Гомер. Плохо. Вот и я не умею, — сказал Спенглер. Давай сыграем, пока не стемнело. Сыграем, — сказал Гомер.